Их сняли до того, как я начал вести свой дневник. Но сказать, что вы о них забыли... Ну и в чем же здесь криминал? Джон Фарнли не мог забыть таких подробностей. И я, истинный Джон Фарнли, разумеется, о них помню. Ведь Кеннет Мари был единственным человеком на свете, имевшим на меня влияние. Мари и отпечатки пальцев, Мари и перевоплощение — все было связано с ним, особенно его увлечением дактилоскопией, что было в ту пору научной сенсацией в криминалистике. «Я знаю», — он замолчал, подняв голову и оглядев собравшихся, «что отпечатки пальцев были открыты сэром Вильямом Гершелем в 50-х годах XIX века, потом были благополучно забыты и вновь открыты доктором Фолзом в конце 70-х годов. Но английский суд не признавал их законным доказательством вплоть до 95-го года, хотя и тогда судьи сомневались. Понадобились годы споров, чтобы окончательно понять их значение. И вы при этом говорите, что никогда не думали об отпечатках пальцев, как возможном испытании, предложено Мари. «Вы слишком много болтаете», — пробурчал Фарнли, угрожающе надувшись. «Естественно. Если вы никогда не думали об отпечатках пальцев, теперь вы о них вспомнили? Скажите мне, когда у вас снимали отпечатки, как это делали?» «Как? Ну да, каким образом?» Фарнли задумался. «Прижимали пальцы к стеклянной пластине», — наконец ответил он. «Чушь! Они были сняты на дактилографе, маленькой книжечке, которая была в то время довольно популярной игрушкой. Маленькая такая серая книжечка. Мари снял отпечатки пальцев у многих, у моего отца, у моей матери, у кого только мог. Погодите, я помню, что книжечка была, это мы проходили. А, вот вы уже и вспомнили. Послушайте», — спокойно произнес Фарнли, — «за кого вы меня принимаете? Вы считаете меня артистом мюзик-холла, которому задают вопросы, а он немедленно отгадывает номер строки из книги или сообщает, какая лошадь прибежала второй на скачках в дерби в 1882 году. Вот вы похожи на такого. В жизни случается столько, что лучше не держать в голове всякий хлам. Люди с годами меняются. Позвольте вам напомнить это. Но не во всем, как вы утверждаете». Это я и хочу подчеркнуть. Вы не могли кардинально измениться. Во время этой словесной перепалки мистер Уэлкин, массивный и суровый, сидел, развалясь в кресле, но его выпуклые голубые глаза светились добродушием. Наконец он поднял руку. — Господа, господа, по-моему, эти пререкания неприличны, если вы позволите мне так выразиться. Я рад сообщить, что вопрос можно решить очень быстро, очень быстро. «И все же я настаиваю», — огрызнулся Натаниэль Барроуз, — «что, не будучи извещен об отпечатках пальцев в интересах Джона Фарнли, я могу...» «Мистер Барроуз», — спокойно прервал его истец, — «уж вы должны были догадаться, даже если вас это и не известили об этом. И я подозреваю, что вы догадались об этом с самого начала, поэтому и взялись за это дело. Вы сохраните свое лицо, независимо от того, окажется ли ваш клиент мошенником или нет. Думаю, скоро вы перейдете на нашу сторону». Фарнли остановился, подбросил ключи, поймал их на ладони и сжал в своих длинных пальцах. «Это правда?» — спросил он Барроуза. «Если бы это было правдой, сэр Джон, я бы предпринял другие шаги. Мой долг — расследовать». «Все в порядке», — прервал его Фарнли. «Я только хотел узнать, кто мои друзья. Я не буду много говорить. Свои воспоминания, приятные и неприятные, а от некоторых из них я не сплю по ночам, я придержу при себе. Вспомню только отпечатки пальцев, а там увидим. Ну, где же Мари, почему его нет?» Истец зловеще нахмурился, всем своим видом изображая мефистофельское удовольствие. «По законам жанра», — ответил он, смакуя каждое слово, — «Мари уж должен быть убит. А тело его брошено в пруд в саду. Здесь ведь есть пруд, не так ли? Но на самом деле, я полагаю, что Мари уже идет сюда. Учтите, я никому не навязываю никаких идей». «Идей?» — переспросил Фарнли. «Да вроде вашей. Быстрая, наживая и легкая жизнь». От этих слов в воздухе, казалось, повеяло холодом. Фарнли поднял руку и провел ею по своему твидовому пиджаку, как бы уговаривая себя —